Находка великого Курощупа. Остап Сероглазов, еще бабушкой Быльчихой, прозван был великим Курощупом. Быльчиха – Серафима Егоровна Былкова, когда все ее сыны и муж погибли на фронте, стала жить в семье Ивана Сероглазова на правах члена семьи. Женские руки в доме были необходимы. Жила она в этой семье до гробовой доски. Теперь Остап к своему делу приобщал сестренок, Катю и Лизу, ставших уже большими, третьеклассницы. Некоторое время он за ними наблюдал и, как сам выражался, инструктировал. «Ну-ка, Лизунья, щупай белянку». «Как?» «Должно с яичком». «Должно или с яичком? Катюха, а как по-твоему?» «Вот оно, яичушка». Девочка смешно скосила глаза, показывая кончик языка. «Арестовать белянку надо». «Дай-ка». Брат принял у сестры курочку. «Ну, все путем. Арестовать». Он оглянулся, огляделся. «Эй, а где моя рябушка?» В прошлом году мать дохленького цыпленка хотела отдать кошке. Все равно не выживет. Остапик выхватил у нее этот жалкий, словно в зале вываленный комочек. «Мама, ты снова чудишь. Забыла? Кошка попробует одного, а потом их всех передавит». «Отруби ей голову. Хвора цыпушка других еще заразит». А цыпленок согнул лапки и, втянув головку в жидкие перья, присел в ладошках, тонкой пленочкой закрыл глаза. Остапику стало жалко больного доходягу. Он взял старую шапку, рваный шерстяной носок и соорудил гнездо. Цыпленок привык к его рукам, и то ли уж от тепла его рук, то ли от особого ухода стал поправляться, и из него выросла славная курочка, птичка-невеличка. Рябенькая, перышки по бокам словно подвялились, издалека казалось, что кто-то кисточкой намахал ей золотые скобки. Она отличалась от всей куриной пестриди прежде всего своим характером. Остап мечтал вывести породу крошечных кур. Родители над этой его затеей подтрунивали. «Ты бы лучше вырастил матерых курок с гуся, а то выведешь, и яички с воробьиной будут. Одному на завтрак штук 40 надо». Вскоре Остап удивил не только домочадцев, но и соседей. Он научил рябушку танцевать, прыгать на одной ноге, тянуть веревочку и спать кверху лапками. Яйца у рябушки были меньше, но зато она неслась постоянно. И вдруг летом что-то с ней стряслось. Она клюнула Остапа в руку, перестала танцевать, словно чем-то озаботилась. Начала куда-то убегать, а главное, перестала нестись. Остап утро нащупывал у нее комочек. По всем признакам, на завтра должна была снестись, а нет, на завтра комочек оставался таким же. Остапик приуныл, захворала рябушка. Он отпускал ее на волю с теми курами, которые по сей день отдыхали от яичек. «Где рябушка-то?» — спросил Остап своих сестер. «Ты че дичаешь-то?» — как взрослая сказала Лиза. «Вон она, твоя танцорка, щель в углу нюхает». Остапик наклонился, взял рябушку. Та угрожающе закудахтала и увернулась, нахохлилась. Она чем-то возмущалась, и голос у нее стал другим. Подменили курицу. «Ладно», — выпрямился парень, — «хворает, пущай погуляет на воле. А вы доглядывайте, чтоб другие не заклевали». В тот день рябушка и пропала. Остапик досадовал, что отпустил больную курицу. Видать, коршун полакомился. Девочки заверяли, коршуна сегодня не было. А когда белянка снесла яичко, ее выпустили из сарая, рябушка уклюнула в косицу. Обе девочки показали на свои виски. На завтра рябушка объявилась, а утром вновь исчезла. «Мама, папа!» — прибежал Остап в избу. «Рябушка-то к чумановскому петуху бегает, я выследил». Мать с отцом долго хохотали, но он принудил пойти и удостовериться. В петушином гареме чумановского курятника ее не оказалось. Стали ее звать. Остап залез в их огород и отыскал рябушкино гнездо. Гнездо было под кольями, прислоненными к амбару для просушки. Оказалось, рябушка захотела стать матерью, отложила 8 яиц и уселась высиживать цыплят. Вскоре утречком Остапик, пойдя на рыбалку, как обычно, решил навестить свою любимицу. «Папа!» — мигом вернувшись домой, позвал он. «В Чумановском огородчике под кольями мужик стонет, а рябушки нету». «Чумановы еще спят», — подумал Иван Романович. «Коня Кехи на ограде нет, Кехи тоже нет». Перемахнув через забор, Иван увидел окровавленного мужчину, наполовину выползшего из-под кольев. Он не стонал, а мычал. На рваной тужурке, на кирзовых сапогах, была засохшая кровь. Иван, трогая раненого за плечо, не спросил, а как бы потребовал. «Кто ты такой?» «Спрячь от зверя», — не сразу, с большим трудом проговорил раненый, «чтоб не увидел чума», и парень потерял сознание. Остапик, стоя за забором, сморщился и весь сжался. Только теперь к нему подступил настоящий страх. Иван с того момента, когда арестовали его отца, никогда не входил в Чумановский дом. Со стариком Мироном Чумановым Иван частенько разговаривал, а с Кехой как-то все сторонкой, хотя и близкие соседи. Сперва Иван хотел постучать в чумановские сени. Дед или Софа с Гланей могли помочь, но вспомнил просьбу пострадавшего. Остапик разбудил мать, и они втроем заволокли раненого в баню. Ганна принесла потник и тряпок. Обмыла в ссадинах голову, смазала гусиным жиром открытую рану на лице. Глаза покалеченного вовсе заплыли. Иван, разорванный на ленты старой рубахой, умело забинтовал раны. По неестественному положению руки раненого он определил вывих и, как учили на фронте, вправил сустав. Пополудню парень пришел в себя и убедительно попросил Ивана: «Спрячьте меня подальше. И знаете, ваш милиционер Чуманов — настоящая чума. Он зверь, он не тот, за кого себя выдает». Иван не сомневался в правоте слов парня, и ему показалось, что этот голос он уже слышал однажды. А вот где? Ганну Василий узнал сразу, как вошла. Она принесла ему поесть. Но прежде всего она принесла неповторимый запах, который был присущ только ей. Вот что его все это время волновало. А если бы она его узнала? Ведь в ту ночь она его приветила и в ту же ночь отвергла. И все равно сколько сил прибавилось у Василия. И хорошо, что Ганна не узнала его. Как тогда бы она повела себя с ним? Да и он такой беспомощный, что бы смог сделать? Она его жалеет. Наверное, так вот матери жалеют своих детей. Ее лицо освещает маленькое оконце, и хорошо, что его физиономия в тени. «А ведь она, наверное, меня видела», — подумал Василий. «Кто же меня занес сюда? В баню?» Мысль, что Кеха узнает, где он, нагнетала ужас. Тот его уничтожит. Может быть, все рассказать? Двигаться было трудно. Все тело болело, кружилась голова, тошнило. Но от близости этой женщины становилось легче. Ему очень хотелось, чтобы Ганна касалась его тела так, как она только что, чтобы накормить, приподняла его голову вместе с подушкой. Она что-то говорила, слова ее будто плавали в воздухе. Ее голос каким-то плавником касался его уха. Так ему было больно, что он не улавливал смысла ее слов. Одно четко разобрал — паразит. Нестерпимо ныла рука. Его не покидало ощущение, что тело его все время проваливается куда-то вниз, вниз, вниз. Василий не знал, сколько времени был в беспамятстве. И вдруг услышал слова: «А умрет, как объяснишь, кто он, откуда?» Голос похож на голос, сказанный вроде в огромную кадушку, вытянутый, потом завитый, какой-то ухабистый, близко, потом далеко и снова близко. Василий открыл глаза. Над ним склонился мужчина с огромной головой. Потом голова стала нормальной. «Очухался? Кто ты? Как зовут?» — спросил Иван. «Я директор. Не говорите никому. Я директор детского дома. Никому ни слова». Он закрыл глаза. «Я не умру». И уснул. Проснулся. Темно. Сумерки. Заржала лошадь. Близко. Он услышал голоса и понял, что вернулся милиционер. Прошло около часа. В огороде залаяла собака. Потом кто-то дернул дверь бани. Она была на замке. Тот, кто дергал, очень тихо удалился. Василий, превозмогая боль, стащил с полка постель и улегся на полу под окном. Какой ангел-хранитель надоумил его этому, Богу весть, и не зря. После полуночи заворчала собака. Тихий мужской голос. «На, Найда!» Видимо, собаке бросили кусок. Кто-то долго возился с окошком. Василий ополз от окна и чуть не весь влез в каменку. От страха и боль отступила. Занавеска задергалась и вдруг поднялась. Полог осветился фонариком. Потом светом пошарили под полком и на полу. Но на Василия свет так и не попал. Наконец фонарь погас. Чутким ухом он улавливал. Милиционер ищет его по всей усадьбе. Слазил даже на чердак. Василий открыл глаза, почуяв, что кто-то смотрит на него. Было светло, дверь открыта. Напротив на лавочке сидел Петро. Локтем он опирался в колено. Не меняя положения, Петро Сероглазов спросил своего бывшего друга-одноклассника. «Чё, Иннокентию Чуманову сольцы на шишку сыпнул?» «Здравствуй, Петрован. За что он тебя?» «Он же, гад, зазря людей в тюрьмах гноил. А ты на справедливость Кехину пришел подивиться. Петро, чего ты такой?» Василию было обидно, что бывший закадычный друг разговаривает, словно они не были знакомы. Послышался голос Ганны. Петро строго сказал: «Мы с тобой не знакомы, понял? До этого ты никогда здесь не был, понял?» «Понял, спрашиваю». «То-то», — тихо сказал Петро. «А не то ползком отсюда на карачках». «Ну что он?» — вошла Ганна. «Вижу, легче. Вот я кашки принесла, сливочка, в пирожок. Поели бы. Как ваше имя?» «Егором его зовут», — серьезно сказал Петро. «Егор Иваныч». «Егор Иваныч, покушать надо». Василий так хотел услышать ее украинский говорок, а он словно весь испарился, только какие-то нотки остались. «Чуманов даже на чердак слазил. Как он вас, Егор Иванович, не заметил? Я сама видела, как он в цеоконце светил. Иван уж собирался на выручку текать. Шо рабыте, Петро Будыма?» «В Шиловск надо везти, а как? Дороги у меня сегодня туда нету». «В Шиловск бы пока не надо, а?» — попросил Карнаухов. — «Там он меня найдет. А мне надо поправиться. Я вам потом заплачу. Куда бы в другое место?» В проеме двери показалось веснушчатое лицо, с любопытством сверкнули глаза и скрылись. Через мгновение оно вновь мелькнуло, только странно, на голове появился синий бантик. Петро высунул голову в предбанник. «Марш от седа, цокотухи!» Василий вспомнил, что первый раз он увидел этих девочек, когда шел по стрижам на побывку в Шиловск. Они на крылечке магазина играли и от конфеток отказались, какие-то странные. Выросли, стали другими, остроплечьими, какими-то смешными. «Ты, Петро, на чушечью ферму идешь? Во, захвати Егора Иваныча. Нехай у Сони денька три поживеть. Туда он не любит заглядывать. Миколай его не жалует. Как я его по деревне в кабине? Увидит? Мабуть, в кузов?» Василий поел. Петро загнал в ограду свой газик. Ганна смотрела за улицей, чтобы никто не оказался свидетелем. Петро и Иван помогли Василию забраться в кузов, укрыли его потняком и козлиной дохой. Дорога, рытвины, ухабы. Петро старался ехать умеренней, но у Василия, лежащего ближе к левому борту, боль по телу перекатывалась, усиливаясь, но не уменьшалась. Все тело соднило, появились очаги зудящего жжения. Доходило до того, что Карнаухов несколько раз терял сознание. Вдруг в кузов налетел запах свинофермы. Василия затошнило, словно кто-то дал ему поддых кулачищем. Спустя несколько минут они были на ферме. Заглох мотор, из двери избушки показался босой Полтиныч, это его прозвище, с батагом в руке. Он был навеселе, голова его качалась туда-сюда. «А, Петро Иваныч! Я еще даве говорил Соньке, что ты появишься, язвитя в перепонку. Заходи, мы с тобой за милую душу закусим. Первачок нутро обжигает, как яичко по столу по нутру катится. Давай, Петрован, погрей свою утробу». «Ну ты, паре, и даешь, Полтиныч, я же за рулем». «Куда он, руль твой, денется? У меня, паря, праздник, я сегодня Берию разбабахал». «Берию-то, извек, Полтиныч, когда разбабахали?» «У нас свой отыскался. Портреты, когда его отменили, Сонька, внучка моя, с гумагой-то худо, взяла рожу ему фемическим карандашом, замазала, перевернула вверх мездрой, да на другой стороне-то показатели начертила. А сегодня Коляня, язвитя в перепонку, мутохался с какими-то гумагами, а рамка бац, стекло тринь, а там морда Берии. Я ему врыла ножом и располосовал. А за такое дело как горло сухим оставить? Представляю, как ты храбро его разделал, Берию-то. Ну, Петрован, раз, раз, раз, и все. «А на моего деда Романа ты не знаешь, кто говорил, что он враг народа?» — спросил Петро. «Я, Петрован, не говорил. Как можно, Петрован?» — зачастил Полтиныч. «Твой дед Ромка мировым мужиком был. Кеха его заподозрил». «Это паря Кеха. Все Кеха. Вот начальство-то Кехина ловят, садят, а Кеха, паря, опять Кеха. К нему, паря, комар носу не подточит. За него Амельян Ярославский поручился. Амельян с Кехиным отцом сидели вместе в Зерентуе, в Горном». «А ты чего тут делаешь? Смотри, печка бы твоя по щучьему велению куда не ушла бы из деревни». «А в гости к внукам приехал свежим воздухом подышать». «Ха-ха, свежий воздух! От свиней тут так прет, что...» «А я, паре Петрован, носом слаб, запахов не слышу». «А Кеха когда сюда заезжал?» — спросил Петро, оглядываясь и ища что-то глазами. «Да и вон сегодня был. Ищет какого-то преступника, убийцу. Где-то смертоубийство произвел, а теперь скрываться. Сам весь израненный, изуродованный, чуть самого Кеху не застегнул. На лице у Кехи царапины, рука тряпкой замотана». «А ты че, паре, ушами-то стрижешь? Кого потерял?» «Положено, ведь в стрижах живу». «Да, Полтиныч, давно маюсь спросить, почему стрижи так называются? Вроде стрижей-то нет». «Были, паря, стрижи, да сплыли, негде им жить». «А че, мало места, что ли?» «Мало. Стрижи живут в норах. Аккурат подле моего огородчика в 8 шагах был крутой черный яр, весь истыканный стрижиными норами. Когда-то первые поселенцы и назвали это место стрижами. Стрижей тут, паря, летало 40 сороков. Лапки короткие у них, крылья большие, больше хвоста. Если стриж упал на берег, он и не поднимется. Все, ему каюк. Яр обвалился, чушки, ребятишки ему помогли. Теперь яра нет, просто уклон. Я уже 2 раза огородчик перетаскивал. Человек, Петрован, сильнее стрижа. Вот стрижи и стриганули. В природе так заведено. Кто сильнее, тот и царь. А хитрей — протоиерей». «Ладно, Полтиныч, я поеду». «А по что ты приезжал-то? Тебе кого, Миколая или Сончу?» «Миколай эван в той подушке сенцо косит. А за Сончу я. Кого тебе надо?» «Пока не закусишь, никого не получишь. Фигу с маслом, и то масло слежу сам». «Ладно, слизывай». Пока Петро с Полтинычем вел задушевную беседу, пассажира в кузове все время тянуло блевать. Тряску в кузове переносить тяжело, но все же легче, чем наслаждаться атмосферой свинофермы. За перевалом Петро остановил машину, заглянул в кузов. «Ты еще живой? А может, правду Кеха говорит? Кого-то ты устасовал?» «Ты что, не знаешь его? Куда мы едем?» «Тут осечка. Везу тебя к мананщикам». «Куда?» «К мананщикам. Кто ночью коней пасет, зовут мананщиками». «Знаю. Это от ночной бабочки монашка». «Там хороший парень да мужик заика. Спят днем, а ночью моночат. Побудешь у них. Сережку потом Осокина попросишь, он на баранник подбросит тебя, а там я заберу, утартаю в Шиловск». Петро постепенно сменял недружелюбный тон на мирный. «Ну ты и петух, на кеху полез, да он таких, как ты...» «Это мы, Петро, еще посмотрим». «Не одумался еще? Не убедил он тебя колом-то по башке?» «Вот как раз теперь-то я одумался. О чем мы не едем?» «Радиатор закипел, остынет. На бугорок взлетим, а там до речки самокатом». «Так из-за чего сыр-бор?» «Из-за мешка». «Из-за ми... из-за кого?» «Ты помнишь, когда я шел в армию и ходил смотреть твою эту, Галю?» «Гланю». «Ну ага, Гланю. Тебе-то я не рассказал, зря, конечно. А ему, суки! Но я же думал, он советскую власть представляет. Ему про этот мешок и рассказал». «Про какой?» «Про какой? А вот про какой». Получив инструкцию, старший лейтенант милиции Чуманов спешно возвратился на свой главный участок в Стрижи. Сходу он стал расспрашивать селян, куда ездил Петр Сероглазов. Иван Романович Сероглазов в настоящее время был председателем колхоза, и получалось, что грузовик теперь стал полностью в их семейном распоряжении, в то время как началась кампания против «Сваткумбраткантор». Страж порядка Чуманов всегда держал нос по ветру. И он уже ставил вопрос на районном уровне об использовании колхозного автомобиля в личных целях. Об этом важном первом сигнале, разумеется, знал Иван Романович. Поставил об этом в известность сына, строго наказав, чтобы Петро, не дай бог, не свернул бы налево. Петр, предупрежденный отцом, наказал мананщикам, чтобы они, если их спросят, зачем приезжал Сероглазов, говорили: «Привез овес для подкормки слабых жеребят», хоть это он сделал 2 дня назад. Он как в воду глядел. Чуманов, встретив Петра у моста, спросил, куда он ездил. В версии Сероглазова-младшего Чуманов не поверил. Он отправился в гулевой табун к мананщикам. «Петруха?» — стал заикаться Терентий Мананщик. «Так он привез овес, эван, для молодняка. А чё б паря, да спелось?» Чуманов и не догадался, что под травяной подстилкой есть подполье. Шустряк Сережа Осокин, увидев, что с бугра началом скакуне спускается милиционер, заскочил в окно, и они с Терентием помогли Василию спрятаться в подпол. Западню небрежно забросали сеном, и Сережа обратно выпрыгнул в окно. Выйди он в дверь, обязательно попал бы милиционеру на глаза. Он почти столкнулся с милиционером в дверях, когда тот выходил из избы. Чуманов закрыл дверь, сцапав Сережу за плечо, отвел в сторону и строго спросил: «Зачем приезжал Сероглазов?» «Так что, спер он этот куль с овсом, что ли? А чего бухтит Терентий?» Чуманов молча махнул рукой, сел на коня и медленно поехал. На перевале, дав шинкелей коню, галопом поскакал в Стрижи. Стеганул ветер, грянул гром, и скоро с неба потекло. Мананщики вытащили Василия из подполья, положили на ворох сена, на кошму. Рядом поставили котелок с галушками. Надели они телогрейки, на них грубые брезентовые дождевики и уехали в гурт.